Письмо отправлено из западной части города. Не ранее 21 часа в воскресенье и не позднее 10 часов утра в понедельник. А что он сейчас делает? Опрашивает сортировщиков. Дело подвигается медленно, комиссар. А вы думаете, это что-нибудь даст? Да едва ли. Встречается немало писем, адреса которых наклеены из газетных букв. Через мои руки их прошло уже более сотни. И большинство даже не анонимки. Он сделает фотокопию письма и выяснит, из какой или из каких газет вырезаны буквы. Так, а что удалось узнать о концерне «Голубой дом»? Вот личный референт министра печати сообщил мне следующее. «Голубой дом» выпускает 144 различных издания. В прошлом году общий тираж их составлял 21 326 456 экземпляров в неделю. Концерн контролирует все журналы, выходящие в стране. Референт в свое время стремился подчеркнуть, что это в высшей степени разносторонние издания, заслуживающие всяческой похвалы, что они способны удовлетворять все законные вкусы наших читателей. Ибо раньше пресса зачастую тревожила и волновала читательские круги. Теперь сказал он совсем наоборот. Теперь оформление и содержание журналов служит одной цели – нести нашим читателям пользу и радость. Они принимают в расчет семью, они хотят быть доступными для всех и не порождать при этом агрессивность, недовольство или беспокойство. А каково личное состояние владельцев «Голубого дома»? Вот на этот вопрос он ответить не смог. Так, здесь все 144 журнала. Да. Примите к себе вот эту стопку. Разрешите? Да. Мы сделали анализ бумаги, так, которую нам только что послали. Так. Формат не совсем тот, но структура одинакова. Очень много общего с бумагой анонимного письма. Представляется вполне правдоподобным, что оба листа изготовлены на одной фабрике. Угу. Скажите, а записи на втором листе имеют какое-нибудь отношение к делу? А что, у вас есть какие-нибудь предположения? Нет. Вы свободны. Ну, я закончил, комиссар. Я тоже. Ну, каковы ваши результаты? Понимаете, журналы различаются по формату, иллюстрациями, числу страниц. Одни напечатаны на глянцевой бумаге, другие на простой. Сравнение показало, что, собственно, это и определяет их стоимость. Вначале я читал внимательно, потом, откровенно говоря, мне все примелькалось. Я заметил, знакомые места встречаются все чаще и чаще. Так что на изучение второй половины у меня ушло просто в три раза меньше времени. Ну что же вы подчеркнули? Да ничего особенного. Но правда ничего такого, что показалось бы мне тревожным, отталкивающим или неприятным. Критические статьи попадались? Как вам сказать? В общем-то, да. Но критика этих журналов всегда направлена либо против каких-то никому неизвестных исторических деятелей, либо в редких случаях